Ему, можно считать, повезло в том, что он получил отца, который гордится его дарованиями и который, более того, был бы рад, если бы сын применил их в среде академической, поставил на службу науки, чистому искусству и чистой математике. Многие из отцов со сравнительно скромным доходом увидели бы в умном сыне путь к богатству. Мой сын — финансист, мой сын — адвокат, мой сын — аудитор. Том же более чем готов к тому, чтобы без всякого озлобления говорить: «Мой сын — чокнутый математик с перхотью в волосах и очками, как бутылочные донышки на носу». И? 3 года назад Кристофер, учившийся в Суффолкской частной школе, завоевал стипендию. Деньги на нее дала организация, о которой Том Дейли никогда до той поры не слышал. Сейчас эта организация предлагает определить Кристофера в Кембридж, но изучать он должен будет не чистую математику, а инженерное дело. Тома тревожит то обстоятельство, что Кристофер интересует организацию лишь по причине потенциала, которым обладает его мозг. Организация хочет, чтобы по окончании университета Кристофер работал в промышленности. Что это за организация? К этому я и подбираюсь. Том считает, что Кристоферу не следует так рано связывать себя обязательствами. Он боится, что организация эта, по сути дела, покупает его сына. Поэтому он явился ко мне и спросил, знаю ли я о ней что-либо. Я же имел возможность подтвердить, что знаю. И уже немалое время. Так кто же они? Давай заплатим по счету. Остальное расскажу по дороге. Как, по-твоему, этих чаевых хватит? Адриан оглянулся на заднее окно. «Они едут за нами. Какое разочарование для них! При такой мощи под капотом тащиться на наших скаредных 55 милях в час?» Пока Трифузис произносил это, БМВ сдал влево и пронесся мимо. Адриан мельком увидел лицо водителя, настороженное и напряженное. «Да, все правильно. Тот же самый человек. Номера британские, руль справа, наклейка ВБ на заднем стекле. Непонятно только, почему он нас обогнал. Возможно, смена караула, — сказал Трифузис. В преследовании включился кто-то другой. Вряд ли настолько уж сложно опознать машину такого возраста и с такими отличительными особенностями. Адриан внимательно вгляделся в его лицо. — Так ты признаешь, что за нами следят? Подобная возможность существует всегда. Адриан забросил в рот леденец. Ты рассказывал мне про ту организацию, которая оплатила учебу твоего крестника. В последние годы, — сказал Трифузис, — я все более убеждался в существовании того, что можно назвать только масштабным заговором. Я наблюдал за тем, как наиболее одаренные, способные и многообещающие студенты Святого Матфея, других колледжей Кембриджа и других университетов Англии, наблюдал за тем, как их скупают. Скупают? Приобретают, присваивают, расхватывают. Прибирают к рукам. Появляется, скажем, студент с феноменальными способностями, ну, например, к языку. Естественный кандидат на докторантуру, преподавательский пост, на жизнь ученого или, если уж с этим не получится, на творческое существование в качестве поэта, романиста либо драматурга. Он приходит в университет, переполненным именно такими устремлениями и блестящими идеями, но затем они его забирают. Они? Через 2 года после завершения образования этот обладатель первоклассного ума получает уже 80 тысяч в год за то, что выдумывает рекламные девизы для запатентованной марки ореховой пасты или сочиняет для глянцевых журналов снобистские статьи о пребывающих в изгнании европейских монархах и их потомстве или занимается еще какой-либо катастрофической ерундой. Я наблюдаю это из года в год. Скажем, в колледже появляется химик. Большие надежды на будущее. Нобелевские премии, кто знает, что еще. Сам он полон наивысших амбиций. И тем не менее он, не успев еще сдать выпускных экзаменов, уже увязает, подписывая пожизненный контракт на работу, который сводится к тому, что ему приходится стряпать на потребу производящей моющие средства компании порошковые ароматизаторы для синтетического биологического мыла со свежим запахом сосны. Кто-то подбирается к лучшим нашим умам, Адриан. Кто-то не дает им достичь полного развития того, что в них заложено. Организация, о которой я говорю, отнимает у них возможность роста и расцвета. Университетское образование должно быть широким и разносторонним. Но этим студентам образование не дают. Их натаскивают, набивают начинкой, как страсбургского гуся. Заталкивают в глотку жидкую кашицу, от которой раздается только одна какая-то часть их мозгов.